И тут мы тоже попадаемся, то есть с этой стороны, со стороны причин. Теперь, когда вы будете читать на каком-то форуме, на каком-то сайте, когда братья говорят, что прилетело облако в виде Аллаха, или поймали барана, на котором был Аллах написан, или застрелили зайца, на котором был Аллах записан, или пчелка там сковала, собрали этот соты, это довод на то, что то, на чем мы, наш джихад, это истина, и так далее. Или умер брат, и кровь там накапала каким-то образом, как слово Аллах похоже. Это довод на то, что это шахид. Мы говорим, вы с чего-то сделали причину. Или говорят, у брата кровь миском пахла. Мы говорим, шариат сделал причиной то, что тот, у кого кровь миском пахнет, что его можно называть шахидом. В Дунье шариат сказал, на том свете кровь будет миском пахнуть. А на этом свете шариат не сделал. Это причина в шариате есть? Нет. Это причина в быту есть? Нет. Поэтому пересмотрите свои убеждения. То есть я когда говорю, я не хочу баракулуфикум, чтобы опять кто-то не сказал, а Ринат имеет в виду, что эти братья, которые так с ним случились. Нет, я не о них ничего не говорю. А те, с кем что-то случилось, просим Всевышнего Аллаха субхана ва тааля всех мусульман вести в рай и оберечь от наказания. А я говорю о тех, кто считает причиной то, что ни в шариате, ни в быту причиной не является. И вот тут мы смотрим, что многие из тех братьев, которые сегодня день и ночь твердят о джихаде и так далее, если ты посмотришь их положение, как мы вчера сказали, многие валия зубилля по уши погрязли в ширке, не зная, что это ширк. Не зная, что это ширк. И я это говорю, не обвиняя кого-то, а я это говорю, побуждая изучать таухид. Потому что скажут, а мало того, что сказал, омовение делать не умеет, еще теперь всех и мусульками назвал. Я еще раз говорю, когда мы говорили, что не умеет делать омовение, не для того, чтобы кого-то унизить, валлахи, а для того, чтобы братьев побудить, изучать, как делать омовение, изучать, как делать молитву. Только это нашим намерением было. И точно так же, когда мы сейчас говорим, не от того, чтобы кого-то мусульком назвать, а от того, чтобы побуждать братьев изучать таухид. Баракулуфику. Бытовая причина, она баракулуфикум, врачебное дело, то есть медицина, оно есть какие-то мировые, то есть общие стандарты. Будь оно у мусульманских докторов, будь оно, допустим, баракулуфикум у неверующих врачей. Есть какие-то медицинские стандарты. Понимаешь? Есть медицинские стандарты. И они общие. То есть мы когда говорим про докторов, мы говорим о чем? О бытовом, о мирском, вне зависимости от религии того или иного врача. Если он опирается в своем иштихаде, что то или иное лекарство является полезным, исходя из тех основ медицинских, которые он раньше брал, то есть медицинские какие-то основы, общепризнанные и так далее. То есть, когда если он расскажет какой-то симпозиум, будет конференция, и расскажет, на что он опирается, все скажут, да, твои доводы действительно, то есть, имеют вес, они правильные, но все равно нам кажется, не может оно действовать, допустим. Все равно, кажется, не может оно действовать. Вот здесь надо немножко... То есть здесь не надо говорить, что он мушрик и так далее. Если это мусульманин, врач, допустим, барак лутфик. Понятно, да? Дальше шейх говорит. Вам алязба паляти такуну сабабан ли мусаббабатига. Что касается тех причин, которые являются причиной для результатов. Гази ля буддан якунан маазунан бигавши шар. То есть это должно быть дозволенным в шариате. Поэтому некоторые ученые говорят о том, о чем я говорил выше. Тот, кто привел какую-то причину, или же создает какую-то причину, или делает какую-то причину, и эта причина ведет за собой какой-то результат, лям яджаальху Аллаху сабабан, Всевышний Аллах субхана ва тааля не сделал эту причину, ля шаран валя кадаран, ни в шариате, ни кадаран, имеется в виду, ни в быту, факад ашрак, совершил этим самым ширк. Яни ширк аль азгар, то есть маленький ширк. Хазил кайда фи джумля сахиха, то есть в общем это правило правильно. Вакад баад амфиля, кад юшкель, то есть некоторые примеры, кад юшкель, халь татхуля амля татхуль. То есть когда начинаем приводить некоторые примеры, кто-то начинает не понимать, то есть заходит это в ширк или же не заходит. Лякин голь максут мин газль баб. Однако, то, что хотелось указать в этом разделе, «Анна итбатуль азбаб», что утверждение, что та или иная вещь является причиной, «Ля будда ан якуна ата мин джихати шарт». То есть, у него должно быть человека, тот, кто утверждает, что та или иная вещь является причиной, он должен утверждать это либо исходя из шариата, а он мин джихати таджрубати захира, или исходя из явного опыта. Еще мы сказали, что? Мубашир, то есть из явного связанного опыта, чтобы связь была между причиной и результатом. Мисли давал таби, подобно лекарству врача. Во мисли антифа, бивад ля зваб, а ля тифи, антифа удвагит. Также, когда человек берет пользу из каких-то причин, то есть и эти причины являются явными. Татадафа, биннар, как, допустим, все греется огнем. То есть огонь греется, это же бытовая причина. Явная причина же, правильно? И прямая причина. Аутатабаррат бильма. Или же, допустим, тебе жарко, ты ополаскиваешься водой, а у нахуй далеко и тому подобное. Хазиги азбаб захира байин атаруга. Это явные причины, и результат их понятен. Лякин изакана сабаб минджигати таллюк. Аллави лям язан бихишар. Файна таллюк аль-кальби бишай лям язан бихишар якуну нау ширк. Изакана лидафль баля аули рафиги. И поэтому, говорит шейх, есть и причина. Человек связывает свое сердце с некой причиной, которая не позволена ни в шариате, то есть ни в быту. И связь сердца с этой причиной, то есть той причиной, которая не позволена в шариате, является проявлением ширка. Будь это причина, то есть берет у него для избавления от чего-то или же предотвращения от чего-то. Вагаза мураду шейх бигазальба. Поэтому шейх, рахима Аллах Та'аля, этот раздел и привел. Фаинна ляпсаль хайт вальхалка мина ширки лаза. Потому что ношение браслета или кольца, или же шнурка является маленьким ширком. Кулля аснаху ширкель азар каттакуну ширкан акбар бихаса бихаль манфаалиха. И все виды маленького ширка могут быть даже, или могут иногда приводить к большому ширку. И это возвращается к положению того, кто совершает этот ширк. Алляб сталюху тамам. То есть кто-то одевает шнурок, или же одевает амулет. Вальхалиб бивайриля, или же клянется не Аллахом. Хаулю маша Аллаху вашит, или же говорит, так захотел Аллах и ты. Ванаху залик миналя амаль валя тяхадат валя куаль, и тому подобные дела, речи и убеждения. Аль аслю фиха, основа в том, о чем сказал шейх выше, анна такуль анна гаширку лазар. Основа в нем, что мы говорили, это маленький шир. То есть одевать что-то, как шнурок или же амулет и так далее. Одевать, кляться не Аллах, спонтанно говорить, так захотел Аллах. И такое-то, и так далее. Все это является у нас своей маленьким ширком. Вахат такуну тилька ширкан акбар. И эти вещи иногда могут быть проявлением большим ширком. Бихаса бильхаль. В соответствии с положением того, кто делает, или говорит, или убежден в этом. Яни ана атакада фильхаль хувальхайт анна атуасир бинавсига хаза ширкуль акбар. Тот человек, который считает, что браслет, или кольцо, или же шнурок сам по себе действует, то есть не является причиной, а и сам по себе действует. Ида атакада аннага ляйса сабат, если сабат, если он уверен или убежден в том, что это не является причиной. Лякин гия туатфиру бинавсия, однако действует сама по себе. Ляннагази и татфу бинавсия, или же, допустим, предотвращает что-то само по себе. Татфуль марат бинавсия, предотвращает болезнь само по себе. Татфуль айна бинавсия, предотвращает сглаз сам по себе. Татфуль марада бинавсия, болезнь какую-то. Аутарфуль айн, или же избавляет от сглаза сам по себе, валяется цабабан, и не является это причиной, лякин гия бинавсига муафира, однако он считает, что оно само по себе действует, фагаза ширку накбар, ширкун билляхи ширку накбар, это ширк, большой ширк, лянна уджааля тасаруфа фигаза каун ли ашья има Аллах заваджаль, потому что, в чем его проявление ширка, то, что он приписал, то, что этим миром, то есть действует или же управляет еще кто-то, кроме Всевышнего Аллаха Субхану. И всем известно, что это является единицами рубубии, фаякуну далька ширк фир рубубии. И поэтому тот человек, который убежден, что та или иная вещь действует сама по себе, та или иная вещь предотвращает зло само по себе, что та или иная вещь приносит пользу само по себе, этот человек попал в ширк. Аль-Акбар, Насуллаха, Аль-Афа, Валяфия. И поэтому мы говорили, что одним из правил мы говорили, то, что человек не должен полагаться на причину, а должен, барак луфикум, делать причину, полагаться на Аллаха, делая ту или иную причину, потому что Аллах Субхану Тааля, Он является создателем причин. Идан Имаду Газальбаб, то есть основа этого раздела Минджихати Таллюк Аль-Кальб, со стороны связи сердца с чем-то. Видите, то есть на что шейх хотел указать в этом разделе, а это когда и с кем можно, и можно ли вообще связывать свое сердце с кем-то. Таллюк Убихазиль Ашья Биль Халика Ауль Хайт, то есть когда человек связывает свое сердце с шашнурком или же с каким-то браслетом, Льетва Ама Ясу, чтобы предотвратить то, что ему не хочется, Ауфлираф и Махалля Биги, или же избавиться от того, что с ним случилось, Миналь Масайб, то есть из какого-то несчастья. Шейх Рахимахуллаху Тааля Сакабада Далик, то есть после того, как шейх назвал то есть эту главу, он привел доводы тому, о чем он сказал. А мы сказали, основа всего вышесказанного это что? То есть в чем суть вещей? Это связь сердца с чем-то. Всевышний Аллах Субхану Тааля сказал, Куля фараайтум, ма тадууни мин дунилля, и нарада не Аллаху бидуррин, хальгунна кашифату дурри. То есть скажи, афараайтум манаху в арабском языке ахбируни. Расскажите о тех, кому вы поклоняетесь, и кому взываете помимо Аллаха. Если Аллах пожелает мне причинить вред, обратите внимание, ин Аллах, арада не Аллаху бидур. Дур здесь пришел накира или маарифа? Накира в каком контексте? Шарт. Значит, указывает любой вред. То есть, как это дословно я пересек? Если Аллах не пожелает, как любой вид вреда, любой вред вреда, альгунна кашифату дури, могут ли они избавить от вреда? Вакаулу Аллах Аззауджаль фи хази аяти в сурати Зумар, также Всевышний Аллах Субхану Тааля сказал в сурати Зумар, куля фараайтум ма тадууна мин дунилля. То есть, скажи, расскажите мне о тех, которым вы взываете, которым поклоняются кому-либо, кроме Всевышнего Аллаха Субхану Тааля. Аль-Уляма якулюн, ученый говорит, инналь фа, то есть частица фа из аджа от бад аль-хамзы, если она приходит после хамзы, аль-истифхам, попросить ин-хамзы, фа инна такуну атифа аль-джумля махзуфа. То есть, исходя из этого, если мы подобное видим, мы должны знать, что до него есть предложение, но это предложение скрыто. Ядуллю алей сияк. А что за предложение? На это указывает контекст. Хазиль ая. В этом аяте сначала говорится «Валяин сальтаху ман халяка ссамавати валь арды ля якулюнна Аллах». Если вы их спросите о том, кто создал небеса и земли, а землю они говорят Аллах. Потом Всевышний Аллах говорит «Куля фараайту ма тадууна мин дуниллахи ин арадани Аллаху». То есть продолжает, говорит, расскажите о тех, скажи, расскажите о тех, которым взываете или обращаетесь и поклоняетесь помимо Аллаха, если Аллах пожелает причинить мне какой-нибудь вред. То есть это ай. Мы понимаем со слов шейха, что куля фараайту между словами «Валяин сальту ман халика ссамавати валь арды ля якулюнна Аллах» и словами «Афараайту» в середине есть предложение. И это предложение скрытое. А что здесь подразумевается в этом предложении, на это указывает контекст. И этот контекст, как говорят ученые, яни, куль, скажи. Атухруна бианна лязи халика ссамавати валь арды ху Аллах. То есть вы соглашаетесь или же подтверждаете то, что небеса и землю создал Аллах вахдаху, только Он один, фатадуна гайра, и просите или поклоняйтесь кому-то другому, фататаваджахуна ли гайри, обращаетесь к кому-то другому, атухируна бидзалика, фатакулюна газили чья, вы сами, то есть согласны с тем, что Аллах Он создатель небес и земли. То есть, а каким образом вы взываете тогда кому-то другому? Хали джалля валя, куля фарайту матадуна миндунилля, расскажите о тех, которым вы взываете помимо Аллаха. Ауякуна тахдир, или же здесь подразумевается предложение, атухируна бианна Аллаху валь вахиду фиррубубия. Вы подтверждаете, что Аллах один в господстве. И утверждайте то, что Он один создал небеса и землю. Вайза акрартум фараайтум хазиль ашьяль датита таваджахуна ляха мин дунилля. Если вы с этим согласны, то тогда расскажите мне о тех вещах, к которым вы обращаетесь, кроме Аллаха. Халь татфан кумуль мадар. Предотвращают ли они от вас вред какой-нибудь? Ау халь тажливу ли дур. Или же приносят какой-нибудь вред. Ва халь тажливу лякум рахма. Или же они приносят вам милость. Миндуни идниля, без дозволения Всевышнего Аллаха спонтанно. Изан такуна гуна фа тартибия, поэтому эта фа называется тартибия, то есть упорядочивающий, то есть который ставит что-то в порядок. Тараттаба маабада галя маукабляга, то есть то, что после нее следует за тем, что было до нее. Хаза гуаль максуд айден минах чуджаш, это и есть довод, из-за которого был приведен этот аят в этом разделе лянна тарика тулькуран аннаху яхтаджу аляль мушрикина бима акарруби минат таухида рубубия. Так как путь Кур'ана, а это то, что Кур'ан приводит мушрикам в довод то, с чем они согласны. А это таухид рубубия. Аляман каругу мина таухид улюхи. Чтобы указать им на то, то есть каким образом вы отрицаете таухид улюхия. Гум акарру бир рубубия. Они согласны или подтвердили убеждение в таухиде рубия. Фараттаба или акрарихим. И следует за их убеждением аннаху яльзамухум. Всевышний Аллах спонтали обязывает их ан юбтулю ибадата гайриллахи за ваджаль, то, чтобы они оставили поклонение кому-либо, кроме Всевышнего Аллаха азза ва джалля. Каля, афарайтум матадуна мин дуниллях. Расскажите мне о тех, кому вы вызываете помимо Аллаха субханаху ва тааля. Тадуна яни таабудун. Тадуна, его смысл таабудун. То есть расскажите мне о тех, кому вы вызываете, или о тех, кому вы поклоняетесь, кроме Аллаха. Ибада может быть хаттакуну либадату бидуаль масаля, а у хаттакуну бианваль ибадат ухра. То есть ибада может быть либо дуа масаля, то есть взывает, когда они просят что-то, или же какой-то другой вид поклонения. А у накулю тадуна хази ташмуль дуа масаля ва дуа либада. Или же мы можем сказать, что в этом аяте по словам тадуна взывает и подразумевает в виду как дуа либада, то есть как взов или призыв, так же баракулуфикум любой вид поклонения. Ляннахума халята ибинахвали ахли ширк бидда. Потому что, то есть, эти два положения, а это обращение с мольбой кому-либо, кроме Аллаха, и также общее поклонение каких-либо, посвящение каких-либо поклонений кому-либо, кроме Всевышнего Аллаха, спонтанно, это было, то есть, это было положением тех людей, которые совершали ширк. Афарайту ма тадуна мин дуниллях. То есть, расскажите мне о тех, кому вы поклоняетесь помимо Аллаха. Ма гуна амма. То есть, ма, это указывает на ма, на амма, на всеобщность. Лямнага исму маусуль бимана лязи, потому что это исму маусуль, его смысл лязи. Афарайтуму лязи тадауна миндуни ля. То есть расскажите мне о всех тех, кому вы поклоняетесь, кроме Аллаха. Валязи ядаунагу миндуни ля, аллязи шамалят хазиль ая анва. То есть в этом аяте мы понимаем, что по словам аллязи ядауна миндуни ля охватывает все виды. Гуакуллю мадуия миндуни ля. Все, чему поклоняются, или все, к чему обращаются, кроме Аллаха. Мимма джа баянов виль Куран, о чем пришло в Куране, на что пришло указать в Куране. Ваджа виль Куран баянан на основ аляти уширак ушрика бига мин дунилля. И в Куране у нас пришло указание на то, что много кого предавали в сотоварищи Аллаха субхана ва тааля, ва таваджаха ляха биль ибадат ля анва. И много к кому обращались люди с разными видами поклонения. Минха, то есть из этих объектов поклонения, это аль-анбия, то есть пророки. Баду аль-анбия ва русуль ва салихун. Некоторые пророки и посланники и праведные, камакали джалвали фи сурати аль-майда. То есть многие из этих людей, из пророков, посланников и праведников, люди им поклонялись. Ва изкали Аллаху я Иса бна Марьям. Всевышний Аллах рассказал, и вот сказал Аллах Иси бна Марьяме. То есть я Иса бна Марьям. Обратился Аллах к Иси, я Иса бна Марьям. А анта культа линнаси тахизуни ва уммия иля гейн. Ты сказал людям, или говорил ли ты людям, возьмите меня и мою мать двумя объектами поклонения, мин дунилля, кроме Аллаха, кали субханак, сказал пречистый у Аллаха. Фахаза фихаза нау. То есть это указывает на что? На вид поклонения, а то, что некоторые люди поклонялись пророкам. Панауль ахр, второй вид поклонения, или второй, кому поклонялись, второй объект поклонения, или второй вид объекта, из объектов поклонения, ангелы. Иттахазуль маляйка, кама джаафи ахри сурати саба баяну заликов. На это пришло указание в конце суры саба. Вайома йо нахшурухум джамиан. И в тот день мы соберем их всех. Тумма накулю лиль маляйкати. Потом мы скажем ангелам. Ага уляй и якум кану я абудун. Эти люди вам поклонялись. Калю субханак. Они скажут причистые. Анта валиюна, ты наш покровитель. Мин дунихим. Они, они. Балькану я абудуна джинна. Они поклонялись джиннам. Аксарухум бихим муминун. И большинство из них верило в них. То есть в этом аяте, как пришло муфассиры, говорят, что люди поклонялись джиннам, а эти джинны, когда представали перед этими людьми, представали в виде маляйка. Как наш точно так же джинны делают баракалуфикум. Человек приходит, как об этом рассказывал шейх Ислам ибн Таймия, человек может прийти к могиле баракалуфикум того или иного святого, и тот или иной святой может выйти из этой могилы и сказать, я вышел, чтобы ты мне дал присягу. И тот увидит этого святого в том виде, в котором он умер, и тот скажет, я тебя благословляю, или нечто подобное. Это на самом деле баракулуфикум. Кто? Джин. Потому что мы сказали, у нас есть доводы, то, что джин и баракулуфикум превращаются в людей. Также джинны служат людям, бараку фикум, как рассказал шейх Ислам Тайме, то есть некоторые люди, вот эти суфийские шейхи, как люди обольщаются ими, валиязу билля, потому что они действительно творят какие-то чудеса. То есть он был с людьми, допустим, сегодня в тавафе или в хаджи на Арафа, а с этот же утром, а днем он, допустим, уже в Сирии. А днем он уже в чем? В Сирии. И шейху Ислам ибн Тайми, смотрите, человек, когда у него таухид, он как спокойно к этим вещам относится? Для него та или иная вещь чудом не является. Прилетело облачко, нашли яичко, Аллах написал и так далее. Он спокойно относится. Когда ему сказали, что есть такие шейхи, вот представьте, люди пришли, он сегодня, валлахи, был с нами в хаджи, а завтра он, говорит, был в Шаме. Или наоборот, он был с нами в Шаме, а сегодня увидели Мекке. Он говорит, это нельзя так делать. Почему? Потому что они, говорит, пролетели Мекат без ихрама. Простой у него. Ну и что удивительного? Ну и подумаешь, человек пролетел. Говорит, ну проблема, они без Меката в ихрам. То есть это же у тебя есть же запрет на же Мекат без ихрама. Ты же должен ихрам. А он где одевает ихрам? Джинны его когда переносят Мекку. Это, говорит, они харам делают. Видите, как просто. А если бы кому-то нам из нас рассказали, о, ты что там? Субхана насла аля фляфи. Вот так джинны смеются. И поэтому имам Шафии сказал, если ты увидишь человека, летает на небесах, то есть без причин, вот летит человек, или ходит по воде, сказал, не обращай внимания, то есть пускай на не обращай на внимание до тех пор, пока ты его слова не дела, и сравнишь с Кораном и Сунной. Пока ты его дела и слова не... Если его дела и слова соответствуют Корану и Сунне, Аллах карамат дал человеку. Карамат Аллах Субхана так дал человеку, и все, и не более. И спокойно ты к этим вещам относишься. Потому что у тебя, барак луфикум, всегда сердце связано с Аллахом, субхана таля. Поэтому на тебя такие мелочи, барак луфикум, не действуют. Поэтому на тебя такие мелочи вообще действовать не будет. Связывайся сердце с самым великим, это Аллах, субхана таля. Поэтому мы всегда Аллаху Акбар. Но мало когда задумываемся о том, что действительно Аллах, субхана таля, Акбар. И мало когда в дела внедряем это слово Аллаху Акбар. Дальше шейх говорит, «Ва айдан», то есть также из тех, кому обращается, «кану яттаджигуна ликавакиб, вашшамс валькамар», то есть люди поклонялись звездам, луну и солнцу. «И ани таифату минаннас», то есть какая-то группа людей, «кану яттаджигуна лихазляшьяха ябудунага», обращались к этим вещам и поклонялись им. «Ва айдан миннау», также тот из тех объектов поклонения, «аннахум кану яттаджигуна лиль ашджар валь ахджар», то есть они обращались или поклонялись деревьям и камням. И как говорят ученые Баракулфику, вы не думайте, что мушрики такие дураки были, что вот эти арабы такие вот такие бестолковые пришли и камни поклоняются. Они камни Баракулфику, камни саму по себе не поклонялись. Дереву самому по себе не поклонялись. То есть они не до такой люди, и поэтому сейчас некоторые люди этого не понимают и говорят, да это раньше люди дураки были камням. И это поэтому это раньше прошить надо. Вот сейчас уже люди все цивилизованные и так далее. Сейчас я про это не надо рассказывать, потому что думают, что, во-первых, ширк заключается в поклонении камням и деревьям, и во-вторых, думают, что они действительно камню, как именно из-за того, что он камень, камню поклонялся. Нет. Мушрики, арабы, баракулуфикум, они считали, что в этих камнях есть какой-то присутствует дух. И это в наше время проявляется в ком? У христиан. Принеси 4 палки, полотно и 3 банки красок. 3-4 разных красок. И поставь перед христианином. Скажи, давай, падай, ниц, поклоняйся. Поклоняйся вот этим 4 палочкам, рамке, бумажке и краскам. Скажи, что это ненормально, что ли? А потом скажи, ладно, возьми эту рамки, забей гвоздиками, полотно натяни, краски и нарисуй икону и повесь. Поклоняйся с удовольствием. Такая красивая икона. И начинает поклоняться. Что он был дураком, стал умным, был умным, стал дураком? Нет. Потому что они считают баракулуфикум, что там присутствует какой-то дух. И поэтому они же вон там говорят же, что там какая-то икона плачущая. Так или не так? Так или не так? У нас тоже, когда жена готовит, кушать готовит, стены тоже плачут, пар когда ходит. У нас все стены дома плачут летом. Баракулуфикум людям лапшу на уши вешает, одним словом. Поэтому точно так же мушрики, когда поклонялись этим камням, не от того, что он просто камень, нет, именно у них было, и оттекало, что там присутствует какой-то дух. А еще джинны смеялись над ними, приходили и начинали разговаривать с ними, то есть будучи в этом камне или в этом дереве. Насаллаха аль-афа валь-афия. И самое удивительное, что некоторые невежественные мусульмане или некоторые неверующие люди. Когда вот мы рассказываем, то, что им рассказывают, джинны переносят человека и так далее и тому подобное. Ой, ой, ты такую лапшу. Ну кому ты это говоришь? Вот тогда, говорит. А потом, как хотел хоть говорить своей соседке, у меня дома домовой завелся. Так или нет? Ты только что мне говорил, что я тебе лапшу вешу, и сама теперь говоришь, что у тебя дома домовой завелся. Баракаллаху фикум. Поэтому танах вот аджиб, субхана, противоречия, сами себе противоречат вообще. Удивительно. Также шейх говорит, также из тех, кому они поклонялись, это были идолы. То есть мы отсюда понимаем, что слова Всевышнего Аллаха, расскажите о тех, кому вы поклонялись. То есть слова расскажите не о тех, в слово о тех заходят все вот эти вышеперечисленные. То есть ангелы, праведные, джинны, пророки, посланники, звезды. Солнце, луна, камни, деревья и так далее и тому подобное. Фикулли машраку бигима Аллах. То есть все, что они предали Аллаху субхану ва тааля, сотоварищ, финау минануаль айбада, в одном из видов поклонения. Ваюфиду далька фима'рифати ваджили стидляль мин хазиль айка масаяти. Это, то есть, познание об этом очень нам поможет потом понимать лицо довода в этом аяте. Каля. И нарадани Аллаху бидуррин хальгун накашифату дурри. Ау арада не бирахматин хальгунна мамсикату рахмати. И если он пожелает мне милость, удержат ли они его милость? И если он пожелает мне, то есть вред, если он пожелает мне вред, избавят ли они меня от его вреда? И если он пожелает мне милость, удержат ли они его милость? Абталян якуна литиль каль алиха бианвайхи дрор аунаф. Всевышний Аллах субхана таля обвинил или же рассказал нам о том, что не действительно является действительным или ложным приписывать этим объектам поклонения вред, то, что они могут причинить вред или же принести пользу. И народа не Аллаху бидурин хальгунна кашифату дури, поэтому Всевышний Аллах спонтан говорит, если Аллах захочет мне причинить вред, избавят ли они меня от него? Ля естатаун, и мушрики с этим соглашаются, не смогут. И народа не Аллаху аззаваджалля бирахматиль хальгунна татфу рахматуллах, если Всевышний Аллах захочет мне проявить милость, могут ли они одержать эту милость? Ля естатаун, айдан, тоже не могут. Файзан баталя ан якуна тамма тааллюк биль алиха. Поэтому отсюда мы понимаем, что является недействительным связывать сердце или связывать сердце с какими-то божествами. Алязима ляти юзанну анна ляха макамат индаллах заваджаль. О которых люди думают, что они имеют какое-то место у Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля. Ва муджиба ли шафаатиха. И то, что эти создания, с которыми они связывают сердца, могут заступиться за них перед Аллахом. И да табайя надалика факатхали баду ахалим. Если ты это понял, если для тебя стало это ясно, то некоторые ученые говорят, инна газигиль аяфшу ширкиль акбар. Этот аят говорит о большом ширке. Палима джааля гашейх фисадри байна аснах ибина ширкиль азар. Если это то есть ширк, аят указывает о большом ширке. Почему шейх привел этот аят в том разделе, где он говорит о каком? О маленьком ширке. Аль-джавабу аля-залика мин-ваджхай. То есть ответ с двух сторон. Анна-ирадуль аят фи ширкель акбар мин джихатиль ма'на ва тааллюхи би гайрихи. Шейх привел аят, в котором говорится о ширкель акбар со стороны смысла этого аята. И со стороны то, что причина, которая заставила людей поклоняться кому-то. И это та же причина, которая, то есть, которая заставила людей попадать в большой ширк. Она та же причина, которая заставляет людей попадать в маленький ширк. А это... связывает свое сердце с чем-то, кроме Аллаха Субхана Тааля. Вауджубу тааллюк билля. И то, что в этом аяте указание на то, что человек обязан связывать свое сердце с Аллахом. Ванаху дальк и тому подобное. Хаза юриду гусалев фима гуа мин ширкель азгар. И поэтому салифы приводят этот и подобные аяты, говоря о маленьком ширке. Почему? Потому что причина изначально одна. Фаль аяту ляти фи ширкель акбар тураду фи ибтали ширкель азгар. И поэтому аяты, которые говорят о большом ширке, их надо приводить для того, чтобы доказать ложь или недействительность маленького ширка. Ваюджамю анна кулля шарикайни тааллюкум бигайрилля. И также здесь собирается, то есть общий смысл в том, что оба ширка основываются на чем? На том, что там есть связь не с Аллахом Субхану ва Тааля. И поэтому, если, приводя человеку, то есть эти аяты, у тебя получится доказать ему несостоятельность связывать себя и свое сердце с тем, что является великим, таким как пророк, таким как ангел. Батуля таалюку фи мадуна гуминва баляуля. Если ты ему докажешь, что не надо свое сердце связывать с Мухаммадом Саластем, то есть что он в могиле с ангелом, Джибрилем и так далее. Если он скажет, да, согласен, то тогда вопрос амулета вообще легко с ним будет решить. То есть поняли, да, почему салифы приводили эти аяты в отношении этого шейха. Аннаху фи ибтали идрар вахидин мин дунилля. Аттани, вторая причина. Аннагазиль айф и ширки лякбар. Этот аят о большом ширке. Лякин мана аллази дарат алейхи гуа. Однако смысл, на который указывает этот аят, это аннаху фи ибтали идрар ахадин мин дунилля. То, что в этом аяте указание на то, что никто не может навредить, кроме Аллаха.